Емшан, Емшан, приезжай с велосипедом, и я уеду с ним на целый день. Я не слезу с этой рамы, пока у меня не начнутся пролежни, и пусть бесится тогда. Зла, очень зла, унижена и оскорблена Динка. Но сквозь всю эту накипь прорывается вдруг неподдельное чувство к Лене. А ведь я могла бы ударить его. Хорошо, что у меня отнялись руки. Глава 29. Родственные души. Не всякому доверяет свои тайны природа. Есть слепые и глухие люди. Много лет подряд приезжают они в лес, дышат его целебным воздухом, пользуются его дарами, рвут лесные цветы, грибы и ягоды, с легкомысленной неблагодарностью разводят в самом сердце его костры, засоряют тенистые уголки отбросами, засаленными бумагами, склянками, бутылками и уезжают, так и не поняв таинственных шорохов листьев, крика птиц и чуть слышного дальнего топота на лесных дорогах. И многого другого, чего не слышат глухие, даже не ведая о своей глухоте. Как слепые ходят они по лесу, не замечая богатства красок его, и едва различимы следы на примятой траве, и рассыпанные бисером неприметные цветочки, и багрово-красный закат, обжигающий стволы деревьев. Зато с жадностью бросаются эти люди на грибы, на ягоды, на березовый сок, на все, чем можно поживиться от леса. Много раз видела Динка поломанные кусты малины и ежевики, вырванные с корешками грибы, надрубленные стволы берез, истекающих весной свежим соком, брошенные на дороге цветы. Каждую малость замечала и любила Динка. Выбегая на цветистый луг, она снимала сандалии, чтобы не потоптать цветов и букашек. По-разному пахли для нее цветы и травы, и даже в перешептывании листьев угадывала она разные голоса, и тревожная перекличка птиц заставляла ее сразу настораживаться, как дикого зверька в чаще. Так и сейчас, больно переживая свою обиду на Леню, Динка стоит посреди ореховой аллеи и слушает голоса птиц, шорох мягких листьев, каким-то дальним слухом склонив на бок голову, слушает она и дорогу. Она не хочет ждать Леню, но ждет его. Может, потому что он должен привезти письмо от мамы. Динка ждет, но дорога молчит. А вот птицы вдруг шумом вылетают из кустов, и в шепот листьев проникает чуть слышный чужой звук. Динка поднимает голову, настораживается. Вот чуть слышно хрустнула ветка. Кто-то осторожно пробирается сквозь гущу кустов. Один? Нет, двое. Чужие. Чужие. Динка не поворачивает головы, но обостренный слух ее ловит тихий шепот. Она горчица. Спугнуть не надо, стоит, думает об чем-то. Динка быстро поворачивается к кустам. На лице ее блуждает радостная, неуверенная улыбка. «Жук!» — говорит она громким шепотом. «Ухо! Иоська!» «А вот и не угадала! Иоськи с нами нет!» Появляясь из кустов, говорит жук. Около его плеча ухмыляется круглая физиономия с зелеными раскосыми глазами. «Собственной персоной!» — смущаясь, говорит ухо. И Динка, забыв свои горести, радостно бросается к гостям. Ленивые собаки, подняв головы, вопросительно смотрят на хозяйку. «Вот так, сторожа!» — смеется жук. «Хоть бы гавкнули!» «А зачем им гавкать на гостей? Собаки хорошо знают, кто друг, а кто враг!» — защищает своих телохранителей Динка. «А ты попробуй, замахнись на меня! Ну, замахнись!» «А что будет? Ничего не будет!» Смеется жук и легонько взмахивает веткой. «Р-р-р-р-р-р!» С бешеным лаем срываются с места оба пса. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- вон, волчок, назад, назад!» — испуганно кричит Динка. Собаки отступают назад,